Вторая дорожка первой кассеты. Простудил ноги, обувка-то в лагерях та самая. Пошли нарывы, чуть не подох. Да не от болячек, а от недоедания. Давно неизвестно, кто не работает, тот не ест. Вернее, тому уменьшают пайку, и без того малую. А как работать, когда на ноги не ступишь? Товарищи подкармливали. Вот где познаешь на опыте, как и при всякой беде, сколь велика сила товарищества. А нарывы, как думаешь, чем вылечил? Втирал табачную золу. Более действенного лекарства там не имелось. Ну и обошлось, только до колен стал как леопард. А выше ничего от хищника, скорее наоборот, полный вегетарианец. Надеюсь, временно. Опираясь обеими ладонями на песок, слегка откинувшись назад, Александр Михайлович смотрел на Николая снизу, улыбался. И так не вязалась его простодушно-детская улыбка с грубоватым юмором, что Николай только головой покачал. «Да чего ж ты неистребим, Александр? Я бы так не мог. Порода такая, не натура русская, притом старый солдат. Кровь из носа, осмейся. Впрочем, коли Николай, и ты бы смог. Нужда бы заставила. Говорят же, что не от великого веселья, а от нужды пляшет карась на горячей сковородке. Ну, нечего дорогое время терять, пошли, а то и на уху не наловим. Нет, это невозможно. Такой плес, и чтоб без ухи остались, пошли. Хоть мелочишки бы наскрести на ушицу, хоть бы самую скудную. Нам пяток окуньков и хватит. Я, братец, 10 лет настоящей ухи не хлебал. На добрую уху ты один должен наловить. А ты где будешь? В свидетелях? Мне надо заготовить дровишек на ночь, стан оборудовать. Словом, я по хозяйственной части, а ты обеспечиваешь рыбой. У тебя 3 часа времени. Уху надо сварить засветло. Так что все от твоего старания зависит. «Коля, один я не смогу», — умоляюще проговорил Александр Михайлович. «Ради бога, давай вдвоем ловить, иначе останемся на одном чаю. Я не могу ручаться за успех, а ты опытный рыбак». «Нет, только вдвоем. И потом, мы не можем так безрассудно рисковать. Я видел, как Серафима Петровна положила в корзинку хлеб, картошку, укроп, лук репчатый и зеленый, и даже 0,5 литра водки она, добрая душа, выдала нам. Не хватает для ухи сущего пустяка, рыбы. И вдруг ты все подвергаешь ненужному глупому риску. Я же один ни черта не поймаю». Николай был непреклонен. «Хочешь ухи – добывай рыбу. У меня без этого забот хватит. Надо еще к завтрашней заре ракушек, перловец ведро натаскать. А это для чего?» «Для сазанов, Коля. Это эфемерная штука, сазаны. Их может не быть, а без ухи мы быть не можем. На кой черт нам журавль в небе, если нужна синица, а она почти в руках? Ну и бери эту синицу, и вообще не хнычь. Генерал, охнычешь. Должен наловить, значит, лови. Рыбы тут, как в садке, а ты ноешь. Переедем на ту сторону, и я поймаю тебе 10 штук верховочек. Режь каждую на 3 части, окунь охотнее берется на головку и хвостик. Целиком рыбку не насаживай. Приманишь щуку и прощай, крючок. Глубина там с лодки 4 маховых, то есть 6 метров. Неподалеку, чуть подальше, заброса, кирша, огромный вяз. Он весь под водой, пристанище окуней. Забрасывать будешь так. Излишек лесы, удилище-то 3-метровое, соберешь в левую руку кругами. Правой от себя, снизу вверх бросок, и леса несет насадку на всю длину. Грузила, ты увидишь, небольшая картечина, сигарообразная форма придана ей ему для того. Грузила, ты увидишь, небольшая картечина, сигарообразная форма придана ему для того, чтобы не блюкало при заброске. Это наставление надолго? Нетерпеливо спросил Александр Михайлович. Но Николай, не обращая внимания на вопрос, продолжал. Да к тому же легкая грузила не увлечет за собою леску. Клев определишь по кончику удилища. Поплавков не положено, будут мешать при закидывании. Вот тебе перочинный нож резать верховку. Он же пригодится в случае заглота наживки. Ну, а теперь за дело. Что касается наставления, извини, но без него ты и леску не сумеешь забросить. Знаю я этих городских рыбаков-дилетантов. На той стороне плеса Николай вырыл веслом в песке углубление под обрывом, вытащил нос лодки так, чтобы корма низко осела, сказал: Ни жучка тебе, ни чешуйки. Подложи вот этот брезентовый плащ на корму, чтобы удилища не стучали, когда будешь класть их. Подержи предварительно в воде минут 5, чтобы замокли. Гибь у них появится отличная. Позднее я приду тебя проведать. Садок привяжешь к гвоздю. Он вбит справа по борту. Два раза леса в руках Александра Михайловича при забрасывании завязывалось замысловатыми узлами. Шепотом чертыхаясь, он подолгу возился с распутыванием. Наконец, на третий раз леса вытянулась, тихо чмокнула удлиненная грузила. Гибкий кончик березового удилища согнулся и выпрямился. Грузила легло на дно. Жара не спадала. Из-под полей старенькой соломенной шляпы по лбу и шее Александра Михайловича непрерывно покатился пот. Капельки его щекотали раковины ушей и холодили под рубашкой спину, но упрямый рыбак только головой встряхивал, а правой руки с комля удилища не снимал. Не было ни малейшего дуновения ветерка. Редкие тучки еле двигались в накаленной бледной синеве небес. Зеленоватая вода казалась густой, как подсолнечное масло, лишь медленно проплывающие по ее поверхности соринки указывали на слабенькое течение. Пряно пахло нагретыми водорослями, тиной, прибрежной сыростью. Вторую удочку Александр Михайлович разматывать не стал, чтобы не рассеивалось внимание. Клева не было. Уже третью папиросу выкурил рыбак. Уже несколько раз отчаяние сменилось у него надеждой, а надежда снова покорялась отчаянием. Кончик удилища был так мертво недвижим, что зеленые и желтые стрекозы безбоязненно присаживались на него отдохнуть. Глухая тишина не нарушалась и как бы подчеркивалась монотонным напевом удода, далеким и горестным голосом кукушки. Время шло, и сладостная дрема стала одолевать Александра Михайловича. Он уже хотел было махнуть рукой на ловлю, растянуться на носу лодки и уснуть, но тут кончик удилища резко качнулся, а затем, судорожно содрогаясь, зарылся в воду. Александр Михайлович вскочил так порывисто, что едва не зачерпнул в лодку воды. На конце леса тугими толчками рвалась в глубину крупная рыба. Легкое удилище согнулось вдвое. Кое-как, дотянувшись до леса рукой, Александр Михайлович бросил удилище в лодку и уже пальцами и всей рукой остро почувствовал бурное сопротивление добычи. Крупный, около килограмма весом, окунь показал широченный полосатый бок, ушел под лодку. С усилием подтягивая лесу, да нельзя взволнованный, счастливый рыбак все же вырвал его из воды. Окунь забился на влажном днище, гулко зашлепал хвостом. Осторожно придавив к спине воинственно поднятый спинной плавник, крепко стиснув возле головы еще хранящее холодок глубинных вод тела красивой упругой рыбы, Александр Михайлович вынул из ее пасти крючок, бережно опустил окуня в плетеный из хвороста круглый садок и только тогда увидел, как мелко дрожат руки. Вытирая ладони о парусиновые штаны, девясь своему волнению, он долго улыбался, не спешил забросить удочку, курил и все искоса поглядывал на садок, в сумеречной зеленой тьме которого кругами ходил окунь, изгибая литую толстую спину. «Еще бы пяток таких красавцев, и уха обеспечена! Да какая уха!» — с восторгом думал Александр Михайлович, снова наживляя и забрасывая удочку. Минут через 5 кончик удилища мелко задрожал, чуть наклонился к воде. После подсечки окунишка величиной с карандашный огрызок покорно пошел к лодке. Александр Михайлович только крякнул, разочарованно глядя на жалкую поживу. Он хотел было выпустить окунька, но пришла на ум поговорка: «Ловим не на вес, а на счет», и окунек тоже очутился в садке. Стало прохладнее, солнце закрыло продолговатая туча, потянул ветерок, и клев участился. Еще один крупный на килограмм с лишним окунь долго ходил в темной загадочной глубине, брал лесу на растяжку, упорно сильно давил к низу, и Александр Михайлович, шепча немыслимые ругательства, все тянулся левой рукой и никак не мог захватить лесу. Окунь сорвался уже в лодке и так высоко подпрыгнул, что едва не очутился за бортом. И снова Александр Михайлович ощутил непривычную дрожь в руках и щемящее радостное волнение. Время остановилось. Слезящимися глазами он следил за кончиком удилища. Очень хотелось курить, но некогда было достать из кармана папиросы. Шел средний окунь, брал уверенно и жадно. После того, как сорвался первый крупный, судя по сопротивлению, с Ходы пошли один за другим. Четвертый окунь сошел с крючка, чуть не приткнувшись к борту лодки. Секунду ошалело стоял у самой поверхности воды, потом сверкнул с зеленой молнией и растворился в глубине. «Нет, без подсадчика, мальчишество!» Вслух хрипло сказал Александр Михайлович и с досадой плюнул на то место, где только что стоял окунь. После двухчасового воздержания с наслаждением закурил, распрямил спину. Сзади неслышно подошел к обрыву Николай, долго смотрел на брата, тихо посмеиваясь. «Ты в этом соломенном брыле, Саша, удивительно похож на старого деда Бахчевника. И сидишь ты по-стариковски, горбишься, будто тебе все 80 лет. Что ж, я и на рыбалке должен соблюдать строевую выправку. Ты почему не спросишь, сколько я поймал? Я превзошел самого себя, если хочешь знать. Я недооценил свои способности. Изволь, любуйся». Николай, тормозя каблуками, скатился с глинистого обрыва, ступил в лодку. В вытащенном из воды садке с влажным шуршанием затрепыхались окуни. «На очень изрядную уху, явно желая польстить брату, — сказал он. — Сколько счетом? О, да тут два отличнейших горбача. 23 хвоста. И несколько штук сорвалось. Почему у тебя нет подсачка для такой рыбы? Это же вопиющее безобразие. Леса длинная, приходится брать ее в руку. Исходы одни за другим». «Я такую рыбу не ловлю. Я и с мелочью не связываюсь. А крупный черпак для сазанов есть». «Не жадничай, Саша, хватит и этого улова. Сматывай удочку и пошли варить уху. Говорил же тебе, что здесь рыбы, как в садке». Александр Михайлович с хрустом потянулся, сказал: «Ты не поверишь, Николай, какое наслаждение я испытал за сегодняшний день. Давно я так не радовался и не волновался. Знаешь, просидел 4 часа, не разгибаясь, а время прошло сначала клево, как 4 минуты. На какие-то часы я вернулся в детство, и какое это блаженство, если б ты знал. Ни одной мыслишки в голове, ни проблеска воспоминаний. Ты не представляешь, как ты меня порадовал этой поездкой. Иди сюда, я тебя обниму, свирепый ты мой чеченец». На закате солнца они плотно поужинали рыбой и превосходной ухой. Под разварного окуня Александр Михайлович выпил рюмку водки. От второй решительно отказался. «Брат, ты меня не преневоливай. Раньше я мог много выпить и быть не очень хмельным, а теперь не то. Да у меня и без водки так хорошо на душе. Давай лучше поговорим. Надо же мне рассказать тебе мою одиссею. Налей мне чашку чая покрепче». От воды потянуло сыростью, заметно похолодало. На западе за приречными вербами погорела заря. Синяя тьма надвигалась с востока. Лишь одинокое облачко в зените, подсвеченное снизу солнцем, сияло таким нежнейшим опаловым светом, что Николаю почему-то до боли грустно было на него смотреть. В кустах несмело защелкал соловей. Александр Михайлович сидел возле потухшего костра, повешивал прутиком золу, искал уголек прикурить от живого огня. На минуту прислушался к затянувшемуся соловьиному щелканью, сказал: «Молодой, не распелся еще, не выучился как следует». Помолчал, почмокал губами, раскуривая царевшую папиросу. «Вот так и вы, молодые, во всяком случае некоторые из вас, еще не приобретете жизненного опыта, а уже беретесь судить обо всем, даже о том, чего еще как следует не осмыслили, не продумали до скрытой глубины. Ну и поете с чужого голоса, щелкаете, как вот тот соловейка, а настоящего пения не получается. Пришлось недавно мне говорить с одним таким щелкуном. Он так рассуждал, что, мол, в ваше время в революцию было. Это просто до примитива. Земля крестьянам, фабрики рабочим. А в жизни, в классовой борьбе, дескать, все значительно сложнее. Слов нет, жизнь сложная штука. Но этому примитиву, земля крестьянам, фабрики рабочим, предшествовала и вековая борьба революционеров, и десятилетия огромнейшей работы нашей партии, работы, стоившей жертв. Да каких жертв? Знаешь ли, в 20-х годах в Париже вышел многотомный труд бывшего командующего добровольческой армией генерала Деникина. Называется он «Очерки русской смуты». Так вот, Деникин пишет, что не было у добровольцев лозунга, за которым пошли бы солдаты и прогрессивно мыслящие офицеры. А было наоборот. Как только добровольческая армия по пути на Москву вступала на территории украинских и русских губерний, так вот эти корниловцы, марковцы, дроздовцы, сынки помещиков, начинали в своих дворянских поместьях вешать и пороть шампалами мужиков за то, что те делили помещичью землю, растащили, разобрали по рукам скот и сельскохозяйственный инвентарь. Вот как на деле оборачивалась одна часть примитива – земля крестьянам. Как только добровольческая армия занимала промышленный центр, обиженные сынки заводчиков и владельцев шахт, те же офицеры добровольческой армии, принимались вешать и ставить к стенке рабочих, национализировавших их предприятия. Так оборачивалась для рабочих вторая часть примитива. Все это я не только читал, но и лично наблюдал во время гражданской войны, сражаясь с этими же добровольцами. С какой же радостью шли бы в добровольческую армию рабочие и крестьяне? Деникинцы великолепно помогали утверждаться советской власти. Если это свидетельствует сам Деникин, то о чем же тут говорить? Я за этот примитив пошел перед Октябрьским переворотом, будучи на фронте председателем полкового революционного комитета. Я тогда еще был не смышленышем. Впрочем, еще с мальчишеских лет, еще в гимназии, отравляло мне сознание эдакое социальное неравенство. Сытые, выхоленные сынки купцов, помещиков, прочих состоятельных. И бедные, кое-как одетые, в тщательно заштопанных брючишках дети мелких чиновников, кустарей, разночинцев. Еще тогда это рвало мне сердце. Повзрослел, стал читать, задумываться. Тыкался носом, как щенок, возле блюдца с молоком. А тут война. В окопах прозрел окончательно. Я ведь в армии был вольнопером. И уже после окончания юнкерского стал офицером. Под конец войны я поручиком был. Но и офицерский чин не сделал меня защитником царского режима. Покорила навсегда программа большевиков. Начисто отверг половинчатых эсеров, меньшевиков и прочих анархистов. И стал я, братец ты мой, ярым большевиком, бескомпромиссным, пожалуй, немного даже фанатичным. Не было, да и сейчас нет для меня святее дела нашей партии. Да разве я один из офицерского корпуса царской армии пришел к большевикам? А Брусилов, Шапошников, Каменев и многие другие чинами пониже. Однажды в 20-х годах Сталин присутствовал на полевых учениях нашего военного округа. Вечером зашел разговор о гражданской войне, и один из военачальников случайно обронил такую фразу о Корнилове. Он был субъективно честный человек. У Сталина желтые глаза сузились, как у тигра перед прыжком. Но сказал он довольно сдержанно. Субъективно честный человек – тот, кто с народом, кто борется за дело народа. А Корнилов шел против народа, сражался с армией, созданной народом. Какой же он честный человек? Вот тут весь Сталин. Истина в двух словах. Вот тут я целиком согласен с ним. Все честное из интеллигенции и даже дворянства пошло за большевиками, за народом, за советской властью. Иного было не дано. Либо за, либо против. А все промежуточное стиралось двумя этими жерновами. Дальнейшее ты знаешь. Стал я кадровым военным, связал свою жизнь с Красной Армией. И какое же это народище мы вырастили за 20 лет? Сгусток человеческой красоты. Сами росли и младших растили. Преданные партии до последнего дыхания, образованные умелые командиры, готовые по первому зову на защиту от любого врага. В быту скромные, простые ребята. Ни серебролюбцы, ни стяжатели, ни карьеристы. У любой командирской семьи все имущество состояло из двух чемоданов. И жены подбирались, как правило, под стать мужьям. Ковров и гобеленов не наживали, в одежде простота. Им и краснодеревщики не слали мебель на дом. Не в этом у всех у нас была цель в жизни. Да разве только в армии вырос такое народище? А гражданские коммунисты, а комсомольцы? Такой непробиваемый стальной щит Родины выковали. Что подумаешь, бывало, и никакой черт тебе не страшен. Любому врагу и вязы свернем, и хребет сломаем. Жили мы тогда, как в сказке. Весь пыл наших сердец, весь разум, всю силу расходовали на создание армии, на укрепление могущества нашего единственно справедливого на земле строя. Мы не так уж много уделяли внимания дорогим женам и семьям, а холостые девушкам, но, черт возьми, хватало им, от наших щедрот, и не в обиде на нас они были. Наши умницы понимали, что мы так раскрутили маховик истории, что сбавлять обороты было уже ни к чему. Александр Михайлович помолчал, глядя на огонь, наверное, вспоминая прошлое, тихо улыбаясь воспоминаниям. Потом закурил и продолжал снова. И только потому, как глубоко он затягивался, глотая папиросный дым, видно было его скрытое волнение. Я, Коля, никогда не уставал любоваться своими людьми. Взыскивал с подчиненных со всей старорежимной строгостью, а втайне любовался ими. И молодые солдаты, и те, которых призывали на территориальные сборы, у всех у них были суворовские задатки. Старик порадовался бы, глядя на достойных потомков своих чудо-богатырей. Ей-богу, не вру, не фантазирую. Проснись, Суворов, да побывай на наших учениях, он прослезился бы от умиления, а от радости выпил бы лишнюю чарку анисовки. Я не говорю уже о ком составе. Насмотрелся я на своих в Испании и возгордился дьявольски. Какие орлы там побывали. Возьми хотя бы комдива Кирилла Мерецкого или комбрига Воронова Николая, а полковник Малиновский Родион, а полковник Батов Павел. Это же готовые полководцы. Я бы сказал, экстра-класса. Троценко Ефим, Шумилов Михаил, Дмитриев Михаил, тоже ребята, дай бог, не уступят в схватке, о знаниях, в волевых качествах. Даже те, кто помоложе, и те были на великолепном уровне, такие как старший лейтенант Лященко Николай или лейтенант Родимцев Саша. Это, будь спокоен, завтрашние полководцы без скидки на бедность и происхождение. А вообще всем им цены нет. Кстати, Родимцев, будучи командиром взвода, выбивал из пулемета на мишени свое имя и фамилию. Не хотел бы я побывать под огнем пулемета, за которым прилег Родимцев. А посмотреть муху не обидит. Милый, скромный парень, каких много на родной Руси. Да что там говорить. И в гости ездили отличнейшие ребята. Да и дома их оставалось предостаточно, на случай, если пришлось бы встречать незваных гостей. Ты помнишь, у Пушкина есть великолепная характеристика Мазепы, его любви к Марии. Александр Михайлович, сидевший возле костра по-казахски, ноги калачиком, встал на колени и со старомодной дикцией, без излишней патетики, прочитал на память. «Мгновенно сердце молодое горит и гаснет, в нем любовь проходит и приходит вновь, в нем чувство каждый день иное, не столь послушно, не слегка, не столь мгновенными страстями пылает сердце старика, окаменелое годами, упорно, медленно оно в огне страстей раскалено, но поздний жар уж не остынет и с жизнью лишь его покинет». Если для нас, стариков, заменить кое-что, то есть вместо некой Марии поставить идею, нашу, большевистскую идею, то это нам придется в самую пору. С той только разницей, что и с молоду мы были покорены этой единственной страстью и остались верны ей до старости. Как это у него? Но поздний жар уж не остынет, и с жизнью лишь его покинет. Здорово сказано. Да, браток. Когда перевалит на пятый десяток, и Пушкина иначе воспринимаешь. Русский человек, читая Пушкина, непременно слезу уронит, будь он даже такой солдафон, как я. В лагерях, когда не спалось, я всегда восстанавливал в памяти Пушкина, Тютчева, Лермонтова. Особенно по ночам и бессонницу вспоминались хорошие стихи. И душевная мука отпускала, и слезы были не такими жгучими. Как снег на голову свалился 37-й год. В армии многих, очень многих мы потеряли. А война с фашистами на носу. Вот что не дает покоя. Да только ли это? Но и со мной случилось, как со многими. Один мерзавец оклеветал десятки людей, чуть ли не всех, с кем ему пришлось общаться за 20 лет службы, меня в том числе. И всех пересажали, на кого он сыпал показания. Жен их отправили в ссылку. И мою Аню, конечно. Ты, очевидно, слышал и о методах допросов с пристрастием, и о методах сведения следствия, и о порядках в лагерях. Слышал, небось? Слышал. Это не скроешь. Я лишний раз не стану тебя ранить. Поберегу тебя, браток. Все это было. В разных местах по-разному. И не в этом дело, а в том, что такое могло случиться. Кто повинен? Я глубочайше убежден, что подавляющее большинство сидело и сидит напрасно. Они не враги. Слов нет. Были среди изъятых и настоящие враги. Однако их меньшинство, жалкое меньшинство. В 38 году в Ростове на 1 мая, как только до тюрьмы долетели с демонстрацией звуки интернационала, и в тюрьме подхватили и запели интернационал. И как пели. Ничего подобного я никогда не слышал в жизни. И не дай бог еще раз услышать. Пели со страстью, с гневом, с отчаянием. Трясли железные решетки и пели. Тюрьма дрожала от нашего гимна. Да разве враги могли так петь? Голос Александра Михайловича осекся. Худое лицо исказилось. Но глаза остались сухими. Он надолго замолчал и вновь заговорил, только когда справился с волнением. «Я тебе так скажу. Настоящие коммунисты и там оставались коммунистами. И я не потерял веру в свою партию. И сейчас готов для нее на все. Зачеркнуть всю свою сознательную жизнь, затаить злобу не могу. На Сталина обижаюсь. Как он мог такое допустить? Но я вступал в партию тогда, когда он был как бы в тени великой фигуры Ленина. Теперь он признанный вождь. Он был во главе борьбы за индустрию в стране, за проведение коллективизации. Он, безусловно, крупнейшая после Ленина личность в нашей партии. И он же нанес этой партии такой тяжкий урон. Я пытаюсь объективно разобраться в нем и чувствую, что не могу. Мешает одно. Мы с ним не на равных условиях. Если я отношусь к нему с неприязнью, то ему на это наплевать. Ему от этого ни холодно, ни жарко. А вот он отнесся ко мне неприязненно. Так мне от этого было и холодно, и жарко, и еще кое-что похуже. Какая уж тут может быть объективность с моей стороны? Однако я не мальчик, и отлично понимаю, что предвзятость – плохой советчик. Во всяком случае, мне кажется, что он надолго останется неразгаданным не только для меня. Приведу тебе такой пример. В 20-х годах, после учений в нашем военном округе, о которых я говорил, он согласился отобедать с нами. Было 8 старших военачальников. В разговоре кто-то из наших скептически отозвался об одном командире дивизии. Он же бывший офицер царской армии. Сталин и говорит: «Ну и что из того, что бывший офицер? Офицеры бывают разные. Под Царицыным в 18-м году возле Кривой Музги попал к нам в плен раненый казачий офицер. Пулеметной очередью был ранен в обе ноги. В мякоть, кости не были затронуты. Мы с Ворошиловым решили с ним поговорить. Приходим. Лежит на носилках на цементном полу. Спрашиваем: «За что вы с нами воюете?» Плюется, кричит: «С большевистскими комиссарами я не разговариваю». Во второй раз к нему пришли. Молчит. В третий раз. Походили, привык, стали разговаривать. Ведем с ним политические беседы, разъясняем, что к чему. А теперь он у нас в больших военачальниках ходит. В 18-м году его заинтересовала судьба одного вражеского офицера. А 20 лет спустя не интересует судьба тысяч коммунистов. Да что же с ним произошло? Для меня совершенно ясно одно. Его дезинформировали. Его страшнейшим образом вводили в заблуждение. Попросту мистифицировали те, кому была доверена госбезопасность страны, начиная с Ежова. Если это может в какой-то мере служить ему оправданием. Александр Михайлович разом умолк, прислушался. По траве зашуршали чьи-то шаги. Из сумеречной темноты послышался гулкий басок. «Рыбакам доброго здоровья!» «Здравствуй, дедушка Сидор», — отозвался Николай. «Проходи, садись, гостем будешь». К костру подошел овчар, коснулся рукой красной тряпицы на голове, забасил. «У меня тут овечки неподалеку ночуют, а я думаю, Семка пойду к Миколе-агроному. Может, ушица у него осталась, должен же он овечьего пастыря покормить. Да прежде ты, бывалочи, меня подкармливал юшкой, оно никак, словом. И уха есть, и рыба, и даже выпить деду найдется. Спаси, Христос, добрый ты человек, дай Бог тебе и твоему гостю здоровья». Старик легко опустился на колени, поджал левую ногу, сел поудобнее и взглянул на Александра Михайловича из-под седых бровей, по-молодому пронзительными, но веселыми глазами. После обычных разговоров о видах на урожай, о травостое, о погоде, старик спросил: «Никак вы, товарищ, братцам нашему Миколе-агроному доводитесь?» «Так точно, отец. Мать у нас была одна, отцы разные. Мой отец умер, и мать долго вдовствовала, потом вышла за другого. Вот этот другой ее муж и был Колиным отцом. Понятно? Что ж тут непонятного? По моему смыслу, мать — это корень, а отцы — дело такое, одним словом, всякое. Старики-то все у вас померли? Да. Мы с братом круглые сироты, без отцов, и бедой и радостью богатеем. Ничего, вы уже большенькие. Проживете и не заметите, как старости к вам припожалуют, постучиться в оконце. Так вот и ко мне. Люди у нас брешут, будто вы суждены были за политику. Правда ли? Был. И сколько же вам пришлось отсидеть, извиняйте за смелость? Не стесняйся, спрашивай. От тебя, папаша, не потаюсь. Александр Михайлович подкинул сушняку в угасший костер, чтобы получше разглядеть старика. 4 года с половинкой отбыл. Овчар смотрел пристально, молчал, потом сказал, как бы с разочарованием: не так, чтобы много. Отсюда глядеть немного, а там оказалось многовато. Оно-то так, но я разумею про себя, что ваша вина перед властью была малая. Это почему же вы так разумеете? А потому, мою сноху в 33-м году присудили на 10 лет. Отсидела 7, остальные скостили. Только в прошлом году вернулась. Украла в этот голодный год на таку 4 кило пшеницы. Не с голоду ж ей с детьми было подыхать. По вольному хлебу ходила, ну и не взяла, не спрашиваючи. Вот за эти 10 фунтов пшеницы и пригрохали ей за каждый фунт по году отсидки. За них и отработала 7 лет. А ты 4, стало быть, твоей вины в половину ее меньше. А и не так? За мной, отец, никакой вины не было. По ошибке осудили. Ты же знаешь, я не за кражу сидел. А темнишь в разговоре, сравниваешь. Но божий дар с поросятиной нельзя сравнить. Не то сравнение получается. Тогда, если бы за 4 кило краденого хлеба не сажали, так воровали бы по 4 центнера на душу. Верно, папаша? Это уж само собой. Растянули бы колхозы по ниточке. Ну вот, мы с тобой и договорились. Александр Михайлович рассмеялся. Тихонько рассмеялся и овчар, прикрывая рот черной ладонью. А ты хитер, папаша. Ты себе на уме, сказал Александр Михайлович. Хитра утка. Она на день по 40 раз ухитряется жрать. А я какой же хитрый. С утра кислого молока похлебал с хлебушком. И вот тяну до ночи. По вашей милости ушиться попробую. Опять живой. У нас на хуторе один я с простиной в голове, а остальные все умные, все в политику вдарились. Вот, к примеру, залезет Иванова свинья к соседу Петру в огород, нашкодит там, а Петро нет, чтоб добром договориться, вот как мы с тобой. Берет карандаш, слюнявит его и пишет в ГПУ заявление на Ивана. Так, мол, и так, Иван мой сосед, в белых служил и измывался над красноармейскими семьями. ГПУ этого Ивана за воротник и к себе на гости приглашает. Глядишь, а он уже через месяц в Сибири прохлаждается. Брат Ивана на Петра пишет, что он, мол, сам в карателях был и такое учинял, что и рассказать страшно. Берут и этого. А на брата уже карандаш слюнявит родственник Петра. Таким манером сами себя пересажали, и мужчин в хуторе осталось вовсе на мали. Раз-два я обчелся. Теперь в народе моих хуторян карандашниками зовут. Вот ведь как пересобачились. Вкус заимели один другого сажать. Все политиками заделались. А раньше такого не было. Раньше бывало за обиду один другому морду набьет, на том и вся политика кончится. Теперь по-новому. И ты, отец, на кого-нибудь писал? Бог миловал. На овечек, правда, хотел написать. Жаловаться, что не слухают меня, старика. Прут куда попадя. А все больше в Люцерну. Я от такой же тухи промеж людей во вчера и подался. Николай разогрел остатки ухи, налил гостю полную миску, отрезал кусок хлеба. Старик ел не спеша, вытянув худую жилистую шею. Зубы у него были не по возрасту хорошие. Краюшка черствого хлеба только похрустывала, когда он аккуратно откусывал большие куски. Чайную чашку водки он принял, почтительно склонив голову, выпил до дна и принялся за холодных окуней. После чая, сытый, довольный, сказал: «Давно так от души не ел, как нынче. Благодарствую, дай Бог вам здоровья. К дому мне добираться далеко, ночую тут неподалеку. с овчишками и кормлюсь кое-как насухо. А нынче наелся у вас на 2 дня. Ты один управляешься, без подпаска? Спросил Николай, прокидывая вверх дном перемытую посуду. Один. Помощник мой дома сидит, к экзаменам готовится. Он у меня 10-летку закончил, с гордостью сказал старик. Да я и один управляюсь. Не боишься, что овечек ночью волки пощупают? Не, у меня с волками уговор на время. Моих не трогать. Промеж нас условия. Ты меня не трогай, и я тебя не буду трогать. В этом лесу нынешней весной знакомая волчица ощенилась. Вот я возле ее жилья и пасу овечек. Она вблизу не берет, она далеко от своего гнезда ходит промышлять. И супругу своему не велит поблизости разбойничать. И так я до осени поручаю ей овечек. В августе она молодых волчат на бахчи поведет, арбузами будет кормить. Скажи на милость, как это животное умеет спелый арбуз от зеленого отличить? Нюх у нее работает, что ли? Ну а как заосенеет? Нашей дружбе до предбудущего года конец. Тогда я от нее овечек подальше держу. Не ровен час, заради своих щенят согрешит по холоду. А мне ее зарить нет охоты, пущай живет. Волчица старая, разумная и ко мне уважительная, вот и пущай в спокое доживает. Ей так уж осталось белого свету радоваться 5 лет от силы. Вот и вы мотаете на ус, люди добрые. Волчице до холодов можно верить, а вот Гитлеру не надо бы. Животное, она всегда надежнее. У ней своя звериная совесть есть. А у Гитлера какая ж совесть? Вот он сколько держав под себя подмял. Ему холодов дожидаться ни к чему. У него щенята все как есть повырастали. У них уж небось по шкуркам седая ость пошла. Они уж вроде лютых переярков стали. Овчар еще раз поблагодарил за ужин, попрощался. Пойду к своим овечкам дозоривать. Они без меня скучают. Все-таки с человеком им спокойнее. Постукивая костылем по пересохшей земле, он вышел из света костра, исчез в темноте. «Занятный старик», — с удовольствием проговорил Александр Михайлович, и по голосу было слышно, что он улыбается в темноте. А насчет Гитлера он, в общем-то, правильно соображает. «Значит, у народа поговаривают о войне?» «Всякое говорят». «А ты как думаешь, генерал?» «Мои друзья военные ждут. Успеть бы только перевооружить армию новой техникой. Но дадут ли нам на это время? Там тоже не дураки». Дважды мне пришлось сталкиваться с немцами. В мировую войну и в Испании на них пришлось посмотреть. Боюсь, что на первых порах тяжело нам будет. Армия у них отмобилизованная, обстрелянная, настоящую боевую выучку за 2 года приобрела. Да и вообще противник серьезный. Но черт возьми, ведь русские прусских всегда бивали. Побьем и на этот раз. Какой ценой? Ну, браток, когда встает вопрос, быть или не быть, о цене не говорят и не спрашивают. Сообщения нашей печати успокаивают. А в общем-то, поживем, увидим. Я лично не исключаю и того, что воевать будем скоро, возможно, в этом году. Они проговорили до рассвета. Едва лишь забрезжило, Александр Михайлович снова вскипятил чайник, на заварку всыпал целую горсть чая и, потягивая из чашки черный обжигающий напиток, сказал: «Привык пить там еще, в Сибири, предельно горячий, все из желания согреться, а теперь и не надо бы, но не могу отвыкнуть. Да, вот еще о чем тебя попрошу. Ты пригласи как-нибудь своего Ивана Степановича, надо с ним потолковать. У него наивное представление о действительности. Если нескольких человек освободили, это не значит, что всех подряд будут освобождать. Мерзавец, который нас упрятал, сам оказался шпионом, притом с долголетним стажем. И только когда органы докопались и окончательно убедились в том, что он работает на немецкую разведку, да еще со времен нашего сближения с Германией, еще со времен Раппола, взялись за проверку наших дел, убедились в том, что предъявленные нам обвинения – чистейшая липа, ну и освободили, принеся соответствующие извинения. Мы уже были в лагерях, а дела наши 2 года разматывались до благополучного для нас кончания. Сложно все, Коля, до чертиков сложно. Давай, пожалуй, на этом закончим сегодня, а не то и рыбалка на ум не пойдет. Эту отраву вкушать надо небольшими порциями, иначе дурнить будет». Да у нас и времени в запасе целая неделя, обо всем успеем поговорить. Показывай-ка лучше свою сазанью снасть и просвещай, что надо делать, чтобы изловить этого зверя. Окуней я половил, а теперь мне надо добыть сазана, чтобы презентовать его Серафиме Петровне. Я должен быть до конца галантен. Понятен тебе мой рыцарский порыв? Вполне. Но сазаньи удочки ты не очень-то критикуй, они проверены на деле. Николай принес от берега две удочки, сказал: принцип ловли тот же. Также надо забрасывать лесу, только насадка другая. Видишь ли, здесь сазан на растительную насадку, ну, на тесто, кашу, картошку вареную, не берет. Не привык он к постной пище, не вегетарианец он. Вот потому-то я вчера и добывал ракушки. Это его любимое блюдо. Александр Михайлович, посмотрев и ощупав лес, и пришел в ужас. Позволь, Коля, о каких там принципах ловли и насадках может идти речь, если у тебя лесы толщиной с толстую спичку? Какой же идиот сазан возьмет на такой канат? На твоей леске можно воронка удержать. А что прикажешь делать, возразил Николай. Тонкую лесу хороший сазан рвет, как гнилую нитку. Здесь нужна глухая снасть. Катушка не годится. Кругом поблизости карший. Усвоил? А хорошие сазаны здесь есть? Увидишь сам. Или почувствуешь на удочке. Тонкая леса исключена. Не выдержит. Сазан уходит с крючком во рту раненый, и я за надежную снасть. Я против подранков. И на охоте, и на рыбалке. Эти лесы я сплел из 12 льняных ниток. Пусть попробуют, оборвет. И тоньше нет в запасе. Нет и не будет. Ну, тогда делать нечего. Будем ждать поклевок на эти веревки. Чахлое дело. Ну, так уж и веревки. Просто немного утолщенные лесы. Не будем спорить, но лесы толсты. Согласен, но зато надежные. И потом, Саша, рассуждай здраво, без предупрежденности. Захочет сазан кушать, возьмет и на толстую. Не захочет, не возьмет и на шелковую ниточку. Учти и такое. Песчаная речка – глухая рыбья провинция. Сазаны тут сплошь кондовые, малограмотные, ни одного нет с высшим образованием. Вот и берут на всякую леску. Берут, надеясь на свою силушку. И преспокойно не только толстые лесы рвут, но и крючки ломают, а иногда и сокрушают удилища. Александр Михайлович недоверчиво усмехнулся, но ничего не сказал. Они спустились с обрыва. Александр Михайлович снова сел ловить с лодки. Николай устроился на берегу, метрах в 20 выше по течению, возле поваленного половодьем наполовину затонувшего тополя. Утро было прохладное. Над водой подымался туман. Тяжелая ядреная роса клонила к земле листья травы. И снова разноголосый птичий гомон покорил Александра Михайловича, властно заставил забыть обо всем на свете. Только легкая неосознанная грусть тихонько теплилась у него на сердце, когда издалека доносился томительный и милый голос кукушки. Прошло с полчаса. Удочки с насадкой из мякоти ракушек перловиц были неподвижны. При взгляде на толстые светло-серые лесы, вяло безжизненно свисавшие с кончиков удилищ, у Александра Михайловича возникла досада, а в глазах сквозила явная безнадежность. «Дохлое дело. Напрасно просижу зарю. Лучше бы уж снова взялся за окуней», — подумал он и потянулся за лежавшей на корме пачкой беломора. Но тут внимание его привлек мягкий не то всплеск, не то всхлип. Глянув повыше удилищ, он увидел, как посреди плеса, раздвинув изогнутой спиной воду, показался метровый бронзово-золотистый сазан. Он взмахнул широким, как просеной веник, оранжево-красным хвостом, и так оглушительно хлопнул им по воде, что крутые волны пошли кругами и, дойдя до лодки, высоко подняли и закачали низко осевшую корму. И тотчас же, словно дождавшись сигнала, у противоположного берега свечой вскинулся небольшой сазан, а второй, немыслимой толщины, размахнул хвостом воду левее лодки, проблеснул червонным золотом чешуи и с тихим стоном снова погрузился в зеленоватую волну. Игра сазанов продолжалась почти беспрерывно минут 15, затем удары стали реже. Все это время Александр Михайлович в немом изумлении смотрел на разбушевавшийся плес и не успевал считать выпрыгивающих сазанов и тех из них, которые только на секунду показывались из воды и тонули с кряхтением, погружаясь в родную стихию. «Теперь жди», — негромко сказал Николай. И в ответ ему Александр Михайлович, не в силах сдержать восторга, уже совсем не по-рыбацки заорал во весь голос: «Это черт знает, что такое! Я такого представления Колька за всю жизнь не видывал!» «Умолкни, ради бога!» — все так же негромко посоветовал Николай. Горящими глазами Александр Михайлович уставился на кончики удилищ, покорно замолчал. Комар больно впился ему в мочку левого уха, но, стоически выдерживая зуд, рыбак даже руки не поднял, ждал потяжки. Однако счастье обошло его стороной. Николай подсек небольшого, но удивительно резвого сазана и молча старался подтянуть его к берегу. «Не дури, Колька! Не смей, чертов ингуш, тянуть его силком! Дай ему порезвиться! Он сам уходится!» — азартно советовал Александр Михайлович, стоя в корме в полный рост, от волнения часто переступая босыми ногами. При одном виде согнутого в дугу удилища Александр Михайлович ощущал озноб во всем теле. Уже поднявшись на поверхность и глотнув воздуха, сазан собрал последние силы и еще минут пять бойко ходил кругами, оставляя за лесой белесую, косо срезанную прозрачную пленку воды. Вскоре желтобокий красавец килограмма на 4 весом улегся на дне вместительного подсачка. Александр Михайлович не вытерпел, пошел посмотреть. Сидя на корточках, он любовно гладил скользкий прохладный бок рыбы, с негодованием говорил: «Везет же этим жгучим брюнетам, всяким нагайцам, кумыкам и прочим представителям нацменьшинств и малых народностей. А ты, исконний русский человек, сидишь на исконней, принадлежащей еще твоим предкам реке, сидишь как дурак. И этот распроклятый сазан обходит тебя и неизвестно почему берется на удочку черненького потомка некогда покоренного крымского татарина. Анафемское безобразие! Чертовщина какая-то! Какой мудрец разберется в этой абракадабре? Как хочешь, но я сгораю от черной зависти. Иди, садись в лодку. Счастье тебя ждет, о рыцарь, веривший свое сердце Серафиме Прекрасной!» Готовя кукан, улыбался Николай. «Тебе шуточки. А как я теперь на нее взгляну? Когда она положила в корзину пол-литра водки, я растроганно прижал руку к сердцу, прошептал: Серафима Петровна, самый жирный, самый крупный сазан из Пахомовой ямы, собственноручно пойманный мною, завтра будет лежать у ваших ног. А она что? Она царственно улыбнулась, сказала: я верю в вас, Александр Михайлович». «Дорогой Александр Михайлович?» «Нет, просто Александр Михайлович, но дорогой висело в воздухе, то есть подразумевалось само собой». «Так вот, просто Александр Михайлович, чтобы ваше обещание не повисло в воздухе, чтобы поймать реального, а не подразумеваемого сазана, чтобы вам еще раз царственно улыбнулась ваша Дульцинея Петровна, извольте идти проверить насадку и упорно ждать». «Есть идти проверить насадку и упорно ждать». Александр Михайлович круто повернулся, чуть не упал, зацепившись ногой за глыбу глины, но выправился и, посмеиваясь, проворно зашагал к лодке. На восходе солнца стало еще прохладнее, потянул легкий ветерок, исчез туман, и уже окрасились светло, зазеленели кроны тополей, мягко озаренных низким солнцем. Мелкий и средний сазан берут сходу рывком, а очень крупный давит солидно, медленно, степенно гнет кончик удилища к воде, наставлял брата Николай. И вот именно такой клев вскоре заставил Александра Михайловича пережить минуту наивысшего напряжения. Леса на правой удочке выпрямилась, чуть-чуть зашевелилась, пошла к низу, и следом медленно, страшно медленно стал клониться к воде кончик удилища. Собрав всю волю, Александр Михайлович дождался, когда кончик удилища уткнулся в воду, и только тогда плавно, но сильно подсек. И мгновенно пришло такое ощущение, будто крючок на дне намертво зацепился за корягу. А уже в следующий миг мощная потяжка заставила Александра Михайловича вскочить на ноги, взяться за комель удилища обеими руками. Неподвластная сила, чуть ли не равная его силе, гнула удилище с нарастающим тяжелым упорством. Николай бежал к лодке, преодолевая свалившиеся с обрыва груды земли соженными прыжками. В левой руке его развивался поднятый над головой подсак. «Удилище! Удилище! Отводи назад! Не давай ему вытянуть лесу напрямую!» — кричал он. Но Александр Михайлович не слышал его. Он уперся левой ногой в сиденье на корме, откинулся назад, противоборствуя дикой силе, вырывавшей из его рук удилище, и слышал только один пугающий звук. По удилищу от середины до самой Чекановки шел сухой треск, будто сквозь дерево пропускали электрический ток. Этот треск он не только слышал, но и ощущал побелевшими от напряжения стиснутыми пальцами и мускулами рук. Николай уже подбежал к лодке, успев на бегу крикнуть: «Бросай, да бросай же!» И в этот момент удилище, согнутое чуть ли не от самых рук рыбака и вытянутое в одну линию с лесой, со свистом распрямилось, сухо и звонко щелкнуло опорванное лесо. Все было кончено. «Видел?» — хриплым голосом трагически вопросил качнувшийся Александр Михайлович, поворачивая к Николаю бледное лицо. «Что видел? Бросать надо было вовремя. Но такой канат и бросать! Теперь ты убедился, какие сазаны есть песчаной? Наука маловеру!» «Нет, Коля, но это же невероятно! Это черт знает, что такое! Тянул как воротом! Силище неправдоподобное! Я его и от дна не оторвал! Нет, с такой рыбалкой инфаркт мне обеспечен! Верный инфаркт! Я до сих пор не приду в себя! У меня все еще, как у мальчишки, дрожат колени! Ничего, дыши глубже, и все пройдет! К черту с твоими советами! Сидеть буду на этой яме, пока не поймаю родного дедушку этого сазана! Хоть месяц буду сидеть, а поймаю! А что толку, если бы бросил удилище? Ведь он наверняка затащил бы в корягу. Наверняка. А что же ты говоришь, бросать надо вовремя? Все-таки какая-то надежда. Авось пошел бы на ту сторону. Такие случаи бывали. В вашей деревне с поросенком? Николай расхохотался, дал волю давно сдерживаемому смеху. Улыбнулся Александр Михайлович, но что-то очень кисло. Он все еще никак не мог справиться с волнением, и когда закуривал, руки его заметно дрожали, и он долго не мог извлечь из коробки спичку. Около 8 часов у Александра Михайловича взялся еще один сазан. Он так стремительно хватанул насадку и пошел в глубину, что закуривший в это время рыбак уронил на мокрое днище пачку папирос и едва успел схватить удилище. Сазан поднялся в пол воды, лихо сделал 2 круга, а потом пошел кверху и у самой поверхности взвернул зеленый бурун воды, буйно с переплеском хлопнул хвостом и сошел с крючка. Николай был уже у лодки, уже готовил подсак, затопив его в воду, когда сазан так коварно обманул надежды рыбаков. На этот раз Александр Михайлович внешне спокойно перенес свое поражение. Рассматривая крючок, он слабым голосом проговорил: «Не везет, чертовски не везет. Утешаюсь только тем, что этот сазан вовсе не дедушка первому, а, скорее всего, двоюродный племянник». «Слабенькое утешение», — сказал Николай, сочувственно улыбаясь. «Милый мой осетин, в беде и слабое утешение на вес золота. У нас водка осталась. Больше половины бутылки и еще одна непочатая». «Откуда еще одна?» «Тайком увез, сунул в плащ, когда выходили из дому». «Дорогой мой эмеретинец, ты гений. Сейчас пойду на стан и волью в себя целиком чашку, чтобы залить горе. Я полностью выбит из колеи и лишен душевного равновесия. Я как мякоть вот этой ракушки расползаюсь на собственных глазах. Но тебе же нельзя пить, Саша. В этом случае мне даже сам Боткин разрешил бы. Не перечь старшему, не прикословь». Они только что собрались завтракать в тени гостеприимного вяза, как на той стороне послышался шум автомобильного мотора, короткий сигнал. «Наверное, по мою душу», вглядываясь в прибрежные заросли Белатала, недовольно проговорил Николай. «Что-нибудь случилось? Может быть, совещание, мало ли что может случиться. Во всяком случае, очень не кстати. Если я уеду, Саш, ты оставайся. Завтра я либо сам приеду к тебе и привезу харчишек, либо кого-нибудь пришлю. С удовольствием. Одному не будет скучно? Что ты? Для меня рыбалка и одиночество – целительный бальзам. Однако кто же это приехал?» Из кустов Белатала вышли 2, подошли к берегу. Николай, вглядевшись, сказал: «Шофер райкомовской машины и инструктор райкома Ваня Петлин». «Нет, тут что-то другое.